Правда, некоторые мальчики еще слишком юны, чтобы проверить их способности, но Ргул не допускал мысли, что Рамота отложит больше дюжины яиц, как всегда делала Неморта. Во-вторых, Ргул стремился избегать любых действий, способных вызвать раздражение лордов. Теперь он не возразил ничего, и Флар продолжил. «Кнет, лети в карьеры. Я хочу, чтобы ты проверил каждый склад огненного камня и выяснил размеры наших запасов. Ргул, продолжай обучать молодежь распознаванию ориентиров. Они должны четко усвоить, где находятся контрольные точки. Если им придется стать посыльными или доставлять припасы, нужно, чтобы они действовали быстро и уверенно. Времени на вопросы не будет. Фнор, сам, повернулся Флар к коричневым всадникам. Сегодня вам придется иметь дело с мусором. Он усмехнулся при виде их смятения. Проведайте соседний веер, Исту. Расчистите пещеру молодняка и несколько вееров, чтобы разместить два крыла. Фнор, не пропускай ни одной записи, их нужно сохранить. На сегодня все, всадники. Он поднялся и широкими шагами направился из комнаты совета в королевский веер. Рамота еще спала, ее шкура сияла, отливая то светлым золотом, то более темным, то почти бронзовыми оттенками. Верный признак того, что она ждет потомства. Когда всадник проходил мимо, кончик ее длинного хвоста слегка шевельнулся. «Все драконы в такое время бывают, испытывают беспокойство», — припомнил Флар. Но когда он однажды спросил Мнемента, Бронзовый не смог объяснить причины. Дракон вдруг просыпается, потом снова засыпает. Вот и все. Флар не стал больше приставать с вопросами. Ему пришлось удовлетвориться тем неясным соображением, что тревога зверей является инстинктивной. Леса в спальне не было. В комнате с бассейном царила тишина. Флар прислушался, не раздается ли плеск воды, и насмешливо фыркнул. Эта девушка моется каждую минуту, словно хочет содрать свою кожу. Конечно, в Руате ей приходилось жить в грязи, чтобы не привлекать излишнего внимания, но купаться дважды в день... Он начинал подозревать, что эта подчеркнутая страсть к чистоте является обидным намеком, адресованным лично ему, этаким тайным оскорблением, вполне в стиле Лессы. Флар вздохнул. Лесса. Когда же сердце девушки обратится к нему? Сможет ли он коснуться его невидимых, скрытых струн? Она теплее относится к его брату, Фнору, и к Нету, самому молодому из бронзовых всадников. Она улыбалась им чаще, чем Флару, с которым делила постель. Он раздраженно оглядел комнату. Куда же Лесса исчезла сегодня? Как раз в тот момент, когда он, отправив все крылья на патрулирование, собирался поговорить с ней о полетах в промежутке. Рамота скоро слишком отяжелеет для таких дел, но он дал Лессе обещание и собирается его сдержать. Последнее время она стала носить кожаную одежду всадника, наверняка, чтобы напомнить ему кое-что. И по некоторым ее замечаниям Флар понял, что девушка не станет долго дожидаться и рискнет обойтись и без его помощи. Ему совсем не хотелось, чтобы она ринулась в промежуток без всякой подготовки. Он вновь пересек королевский веер и заглянул в проход, ведущий в зал, где хранились архивы. Частенько там можно было застать Лессу, склонившуюся над заплесневелыми пергаментами. Листы древних записей портились, строчки становились неразборчивыми. Пора подумать о том, чтобы как-то восстановить их. Но любопытно, более ранние записи находились в лучшем состоянии. Еще одно забытое искусство древности. Однако где же она? Флар отбросил с лба густую прядь волос характерным жестом, выдававшим его раздражение или озабоченность. В проходе было темно, значит, в зале архивов никого нет. «Мнемент!» — беззвучно позвал он Бронзового, который наслаждался теплом солнечных лучей на карнизе королевского веера. «Чем занята девушка?» «Лесса!» — ответил дракон с подчеркнутой учтивостью, выделяя имя госпожи веера. «Беседует с Манорой. Она оделась в дорожный костюм, добавил он после небольшой паузы.